Она вскочила, запахнула полы коротенького халатика, и я подумал, почему она спасает Виленскую Захарову? Может быть, сама была в этом положении, а может, потому что интеллигентка? Интересно, и сделала все при мне. Заботиться о свидетелях на всякий случай. Придут наши, и выяснится, что она не просто немецкая овчарка, она людей спасала. Конечно, мои рассуждения были в сущности не моими, а почерпнутыми из книг. Но, как я и предполагал, Дина Осиповна постаралась выручить Захарову Виленскую. Когда та немного поправилась, Дина Осиповна сказала ей: «Все хорошо, просто прекрасно, вот только нога не гнется. Помилуйте, доктор, отлично сгибается. А я говорю, не гнется. Я врач или вы? Вам напомнить, где вы учились? Ну, где вы проходили военную подготовку? В училище?» «В училище», — повторила за ней Захарова. «Наверное, в театральном? Откуда вы взяли? Когда вы лежали без сознания и, между прочим, не где-нибудь, а на поле брани, при вас были найдены документы артистки театра Красной Армии. И, стало быть, вы кончали училище. Где мои документы? Вы их присвоили? А иначе быть бы вам Виленской. Выбирайте. Вы уже выбрали за меня. Да, признаюсь, наш преподаватель всеобыча оговаривал: я готовлю из вас актрис запаса и медсестер действительной службы. Мы смеялись. Кто знал, что все так получится? Фронт, плен, и вот наша больница. Так гнется у вас нога? Спасибо, гнется. Опять за рыбу гроши. Неужели не можете сыграть? Да не передо мной, а перед Рапертом. К Шефардсу больных посылали на комиссию в сопровождении Дины Осиповны. Глазунов хмуро говорил: «Пойдите, пошуршите там перед шефом». «А вы не шуршите? Небось, когда вам приказали выбросить наших раненых, шуршали. У меня было 2 часа на переезд, ни минуты больше. К тому же Раперт сказал, что можно взять с собой инструменты и прочее, включая халаты для больных и пижамы, если успеем в срок». «Медикаменты, пижамы, не до людей было, так и скажите, шуршали перед Рапертом. Теперь вы пошуршите. Я не за халаты и простыни, я за людей». «Идите вы!» Впервые вышел из себя Глазунов и чуть не выругался. «Иду, иду!» Через полчаса сквозь неплотно притворенные двери шефа можно было видеть, как Дина Осиповна рассматривала руки Раперта и восхищалась. «Вот руки настоящего доктора!» Не в первом поколении, как некоторые, а потомственные. За перегородкой у себя за столом хмурился Глазунов. Он был врачом в первом поколении. Родители доктора только тем и были связаны с медициной, что собирали в свободное время лекарственные травы. «Настоящего интеллигента сразу видно. Не убирайте, ради бога, руки. Я цыганка, могу предсказать вам будущее. Пока идет это крик, все кругом темный. Раньше у нас было много будущего. Футурм айне, футурм цвай. А теперь нет никакой. Ах, как с вами интересно беседовать. Но дела ждут. Сегодня на первое блюдо у нас санитарка. Простая русская санитарка. Вы забыли грамматику, а она свое ремесло. У нас до войны плохо учили делу. Все больше общей науки. Ну и, разумеется, самые общие знания. Так вот, санитаркой она перестала быть после травмы, а женщиной... Впрочем, сейчас увидите. Доктор большой ценитель дам. Я же чувствую, как вы смотрите. Просто мороз по коже. Глазунова коробило поведение Дины Осиповны, и он довольно громко прошептал. «Перешуршало!» Говорил он так громко, что Дина Осиповна выскочила из кабинета шефа и устроила скандал. «Быдло! Мужик несчастный! Прошу вас, шеф, посмотрите на эту ногу. Нога у больной». Дальше она что-то говорила на латыни и закончила решительно. «Никуда не годится, совершенно никуда». «Может быть, оставлять при ваша больница, фрау-санитарка?» «Ой, это же горе, а не санитарка! Что она понимает?» «Конечно, если господину Раперту она приглянулась, как... то, конечно...» Шеф воздел свои пухлые руки. «Я не понимать...» «Что такое приглянуться?» Дина Осиповна что-то шепнула ему на ухо. Шеф краснел, отдувался и говорил. «Фуй, как это можно такая сказать? Немецкий доктор есть, галантин кавалер. Вы знаете очень нехорошие немецкие слова». «Я знал, что никаких очень нехороших слов, как у нас, у немцев, не было. Но, видимо, Дина Осиповна говорила что-то такое, отчего Раперт краснел». «Опять перешуршало», — ворчал Глазунов, когда она с победным видом выводила Захарову-Вилинскую из кабинета. «Зато левой ножкою правее, правой ножкою левее», напевала Дина Осиповна и даже пританцовывала. Она отдала Иде Яковлевне справку, подписанную Рапертом. Согласно этому документу, Захарова Лидия Яковлевна была комиссована и направлялась на долечивание в родное село на Курщине. «Почему на Курщину? Я москвичка», — недоумевала Захарова. «Не знаете географии. Курск по направлению к Москве». Дина Осиповна поправляла резинку на чулке. «Прямо при мне, не стесняясь. Наверное, не считала взрослым мужчиной. Меня бросало в пот. А каково было смотреть на это Глазунову и Раперту, когда она при них проделывала то же самое? Может быть, потому она никого и не боялась? Этим и мужа приговорила к себе, рассуждала Федосьевна. И первого, и второго, и еще пять приговорит. Вот увидите, Ей только в немецкой кабаретке танцевать, ногами дрыгать. Разве ж воно доктор, Лили Марлен, как немцы поют. И приговорю, смеялась Дина Осиповна, которая любила слушать всякие разговоры о себе. Говорят, кто-то видел, как доктор Тумалевич сидела на коленях у самого шефа. Ну что ж, так было нужно, по работе. А что же мне, у вас на коленях сидеть? Она демонстративно поворачивалась к Глазунову, в присутствии которого и вела разговор. «Так я у вас там не помещусь, милейший. Да и какой вы мужчина! Вот Раперт — это да, галантность, одеколон из Парижа, культура». Ее рассуждения напоминали слова Ани Кригер и Клавы. «Я уже привык слышать о том, что война есть война. Она все спишет. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. И прочее, и прочее». В глазах у Дины Осиповны плясали огоньки, как отсвет пламени чадных каганцов. Мне становилось не по себе. После истории с тетей Валей я плохо воспринимал такую откровенность. Дина Осиповна вела себя смело, даже нагло, но иногда приходила с заплаканными глазами, злая, и вымещала дурное настроение на больных. Она могла сказать гадость даже Захаровой, женщине, которую она фактически спасла, провела через комиссию, подкармливала. Я сам слышал, как она привела в угол за аквариумом какую-то закутанную в рябой платочек девушку с макитрой сметаны. «Больная», — сказала она Вилинской строго, — «ешьте». «Откуда это? Нет, я не могу принять такой подарок. У меня нечем платить. Нет, нет, не могу». «Їжте скоріше, бо мені додому йти», — глухо говорила дівчина, закутаная в платок до самых глаз. Она откровенно трусила. Артистка стала есть сметану, залезая коркой хлеба в кувшин, давилась, чавкала, пыталась проглотить как можно больше и при этом мямлила: «А вы, Дина Осиповна, не будете? Мне, право, неловко как-то». «Ну кто же так ест? Нужно есть красиво. Не давитесь вы, ей-богу. Вы, женщина, посмотрели бы со стороны, на кого похожи. А обо мне не беспокойтесь. Меня Раперт кормил сегодня шоколадом. Знаете, немецкий шоколад, как французский, горьковат на вкус. Не замечали?» Актриса смотрела на Дину Осиповну с немым изумлением. Горбушка хлеба неловко торчала в согнутых, словно судорога сведенных пальцах. Дине Осиповне она была неприятна. Тумалевич отвернулась, полезла в свой редикюль и достала деньги. «Это вам на дорогу, немного, на первое время. А благодарить не надо». «Голубушка, ну как же так? Вы же мне такое сделали!» — растерянно лепетала актриса. Она уходила, опираясь на сучковатую палку, которую Дина принесла ей из дома. Больше мы ничего об актрисе не слышали. «Что же такое, Дина?» «Мало мы знали друг о друге. Мне, мальчишке, было труднее других, но вопросов я почти не задавал. Постепенно привык, что во всем можно и нужно разбираться самому. Не то обязательно попадешь впросак. Поэтому и про немногочисленных наших больных мужчин я не спрашивал, кто они такие. Лежат себе и лежат, больные как больные. Глазунов попрекал их, даром едят хлеб, и выгонял на работы, несмотря на недомогание. Ничего, ничего, тяжело в учении, легко в бою. «Тоже мне, Суворов!» — ехидничал больной, которого я приметил, еще когда впервые ночевал в больнице. Он бредил и все боялся, что его примут за хулигана. Может быть, служил в Красной армии. Привозили же к нам раненых из военнопленных. В пижамах и халатах все выглядели одинаково. Не поймешь, кто кем был до того, как попал в больницу. Те, что выстраивались перед Глазуновым, были, по моим понятиям, люди в возрасте. И я удивлялся, когда наш заведующий поучал их, как мальчишек. «Война — дело жестокое, медицина еще жестче. Не лежите, не валяйтесь, говорю вам. Ходите, двигайтесь, работайте. Больной, а все равно трудись». И посылал копать, чистить, убирать что-нибудь на территории больницы. Раперт не вмешивался в его распоряжение. Только иногда, когда люди требовались для работы у немцев, он лично подбирал кандидатов. Однажды он пришел рано, о чем-то поговорил с Глазуновым, и тот велел собрать во дворе выздоравливающих мужчин. Я стоял рядом с Глазуновым, как его секретарь, со своей амбарной книгой под мышкой. Там отмечались все перемещения больных, отправка на работу за пределы больницы. Наша цивильная больница не охранялась, но за количеством людей строго следили. К тому же рядом, в немецком госпитале, выставлялись караулы, и те, что стояли на границе с нашей клиникой, были как бы и нашими охранниками. Глазунов много раз предупреждал больных о том, что они должны помнить порядок и никуда с территории не отлучаться. Он головой отвечает за каждого. В тот раз, когда раперт сам взялся организовывать группу, как назло, выздоравливающих мужчин не хватало. Глазунов объяснил шефу, что послал людей за продуктами, за дровами, и больше трех не удалось наскрести. «Наше заведение не госпиталь, а больница. Где ему, Глазунову, взять мужчин?» Раперт нервничал и все время повторял русское слово «безобразие». Он жаловался на то, что русские не понимают хорошего обращения. Немецкое командование проявило гуманность, разрешило лечить русских военнопленных в цивильной больнице, а они не испытывают благодарности, где-то скрываются, прячутся, саботируют. Он, раперт, разрывается между двумя лечебными заведениями, чтобы все было хорошо, а все «nicht gut», потому что русские выздоравливающие живут себе здесь, как на курорте, а немецкие солдаты за них воюют на фронте. Он попрекал Глазунова медикаментами, которые выделял для русских из своих фондов. Припомнил даже, как он мягко относится к тем, кого комиссует –